5 сентября Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучи выступили совместным заявлением протеста против американских захватнических войск в Южной Корее. Совместное заявление посвящено 71-й годовщине со дня оккупации американскими захватническими войсками Южной Кореи.